«Ну да, расскажешь ты мне, слушай сюда, они точно ушли?» — с опаской спросил Градовский, прежде чем выйти из своего убежища. «Точно», — ответил я, поднялся с пола и сел в кресло. «Давай вылезай». Голова медленно начала подниматься вверх, проплыла сквозь матрац и зависла над кроватью. «Просто из чади ада какие-то, а не коты», — пожаловался он. «Особенно тот, который на скелета похож. Как такое существо может вообще существовать?» В этот момент я впервые обратил внимание, что с того момента, как Петр Карлович стал призраком, его голос немного изменился. Теперь он стал чуть более грубым и шел ему куда больше, чем капризный стариковский голосок, который меня раздражал. «Ничего странного, он ведь не крокот», — сказал я и пожал плечами. «Я ведь темный маг, какие у меня еще коты должны быть? Ты его сам создал?» — спросил он, постепенно успокаиваясь и меняя цвет собственного пламени салова на свой естественный, зеленый. «Почти. Я его призвал из мертвых. А-а, понятно. Ты странный молодой человек, вот что я скажу. Пока я летел за тобой, то все время думал об этом». В этот момент Градовский подлетел немного поближе. «Ты можешь видеть призраков. Знаешь заклинания, на которых в мое время знались волшебники света, зовущиеся паладинами. Кроме того, еще и некромант. В моей голове это не укладывается. Как-то слишком много странностей для одного паренька. Каким счастливым узором сложились звезды для рода Данка, когда Херцог повстречал тебя? Каков наглец!» — хмыкнул Дориан. «Вместо того, чтобы оправдываться и объяснять, почему он полетел за тобой, несмотря на твой запрет, эта зеленая головешка решила начать с собственных вопросов. Какой старый и избитый прием! Слишком много вопросов, Градовский. Ты мне для начала вот что скажи, за каким чертом ты за мной полетел, если я пообещал тебя развеять?» — спросил я у Петра Карловича, который тем временем подлетел еще ближе. «Неужели ты сомневаешься в моих словах?» «Чтобы получить ответы на свои вопросы, разумеется. Раз уж судьба свела меня с таким интересным человеком, как ты, не могу же я упустить такой шанс», — не раздумывая ответил он, чем сразу же меня подкупил. Почему-то мне показалось, что он ответил честно. «Так он еще и подлиза. Развей его, Макс», — посоветовал мне Мор. «По-моему, этот тип собрал в себе слишком много пороков для одного». «Подожди, Дориан, с этим торопиться не стоит. Развеять я его всегда успею», — ответил я и устроился в кресле поудобнее. «Раз уж так случилось, что он поперся следом за мной, у меня к нему тоже есть несколько вопросиков». Тем временем за дверью послышалось жалобное мяуканье пирата, который просился ко мне в комнату на встречу с призраком. Судя по всему, ритуал приветствия не был закончен должным образом, и это очень расстраивало котов. «Не переживай, пока мы разговариваем, я их точно сюда не пущу», — пообещал я Градовскому, который вновь поспешил убраться под кровать. «Давай-ка начнем с моих вопросов. Ответь мне для начала, как так получилось, что ты овладел заклинаниями некромантии? Я знакомился с историей твоего рода, у вас не было темного дара, вы всегда специализировались на предсказаниях». «Все верно, Максим Темников. Темный дар для моего рода чужд и ненавистен», — сказал Петр Карлович, и среди его языков пламени появилось несколько синих. «Всему виной эти Данка. Если бы ты знал, каких трудов мне стоило учить эти заклинания, через что пришлось переступить и какие злодеяния совершить. Но мне нужно было быть сильным, чтобы как-то противостоять этим. Призрак задохнулся от злости и даже не смог продолжить, но мысль была понятна. «Что-то у тебя, за что ни возьмись, они виноваты», — улыбнулся я. «Ну, через что пришлось переступить, можешь мне особо не рассказывать. Мне твоего ритуала вполне достаточно. Общую суть я уловил. Примерно понятно, что откуда взялось. Если хочешь, я могу показать тебе что-нибудь из своих навыков», — с тоской в голосе предложил он. «По части заклинаний некромантии, я имею в виду. В этом нет необходимости», — успокоил я его. «Не думаю, что ты меня чем-то удивишь. Никаким новым заклинанием ты меня научить не сможешь, так что. Зато ты был самым сильным волшебником из всех, которых ко мне присылали эти подонки», — сообщил мне Петр Карлович. «Даже каким-то образом смог уничтожить мое проклятие, насколько я понял». «Правильно понял, иначе ты бы не от котов здесь прятался, а по-прежнему был бы хозяином своей родовой гробницы», — сказал я. «Каким образом я это сделал, тебе знать не нужно, ясное дело. Жаль, что так вышло, Максим Темников», — грустно сказал Градовский. «Выходит, все, что я положил на чашу весов, пошло прахом. Так иногда бывает, вздохнул я. «Мне нужна одна редкая вещь, и путь к ней из всех моих знакомых может указать только Херцог». Взамен он попросил избавить мельницу от проклятия. «Вот и все. Ничего личного, Градовский. Последнее, что меня интересует во всей этой истории, ваши личные родовые разборки. Вот так просто. Могу я узнать, что это за вещь, или это тайна?» Перо цикавится. «Впервые слышу о таком. Что это за штука такая? Долго объяснять», — отмахнулся я. «Может быть, как-нибудь в другой раз». Я посмотрел на часы, которые показывали, что через полчаса уже нужно будет собираться на встречу с Херцогом. «Лазарева не звонит, значит, все в порядке. Мы с ней так договаривались. Если бы что-то пошло не так, она бы меня набрала, а значит, пароль «Привет» от Градовского сработал, как я и предполагал. Знаешь, Градовский, я не стану тебе врать и скажу, как есть. У меня есть несколько друзей среди призраков, и как раз сейчас я подыскиваю еще одного. В этот момент я прямо почувствовал заинтересованность призрака, который парил над кроватью в метре от меня. Он мне необходим в качестве личного помощника, которого я планирую использовать как свои глаза и уши. Однако есть одно небольшое «но». Пока я не очень понимаю, чем ты мне можешь быть полезен, кроме этого. Мам, видишь ли, я хоть и учусь в Китеже на третьем курсе, но, как ты заметил, в свободное от уроков время занимаюсь еще всякими вещами, сказал я, пока голова задумчиво мычала. Беру, так сказать, на себя разнообразные дополнительные нагрузки, понимаешь? Ходишь по кладбищам, уточнил Градовский. Всякое бывает, кивнул я, но в основном артефакты разные ищу. Поэтому, если мой помощник обладает еще какими-нибудь навыками, то это сразу же является дополнительными преимуществами перед остальными кандидатами. Кандидатами, напрягся Петр Карлович. То есть, получается, их много у тебя? Я сделал вид, как будто вспоминаю и боюсь ошибиться, загнул 5 пальцев. Ты 6-й, так что соображай быстрее. Мне скоро нужно будет уезжать. Помнишь про заклинание темной магии? Неинтересно, я же тебе сказал. Попробуй еще раз. Я хороший специалист по предсказаниям. Мы были одним из самых сильных родов в этом направлении. Вот это уже ближе к делу. Призрак не врал. Когда я знакомился с историей рода Градовских, там об этом говорилось. Кстати говоря, изначально мельница являлась их поместьем, в которое съезжались всякие предсказатели со всей Российской империи. Это уже потом оно постепенно стало чем-то средним между поместьем и постоялым двором. «Допустим», — сказал я и загнул 1 палец, — «что еще? Я могу предсказывать по старшим арканам». «Что-то такое», — сказал я, почесал затылок и загнул 2-й палец. «Мутное смутное, но, предположим, 2. Продолжай. Не хватает чего-нибудь еще, такого, что сразу даст тебе козырь над всеми остальными. Ты сказал, что интересуешься артефактами. Я знаю, где лежат несколько», — радостно сказал он, как будто вдруг о чем-то вспомнил. «Ну вот, это уже кое-что», — сказал я и кивнул. «Я думаю, мы можем договориться о 3-месячном испытательном сроке, если ты не надоешь мне раньше. Я рад, что мы стали друзьями», — поделился своими чувствами Градовский, и его пламя впервые за все время нашего с ним знакомства вдруг стало серебристым. «Скорее с подвижниками», — поправил я его. «Перед этим я тебя отправлю на денек к Ибрагиму, чтобы он провел с тобой воспитательную работу и рассказал о твоих правилах поведения. Тебе будет полезно о них узнать, если планируешь составить мне компанию на долгое время. Ибрагим, это твой предшественник, который провел рядом со мной много времени. Сейчас он повышенный возглавляет свой собственный наемный отряд», — объяснил я как смог, но, судя по физиономии Градовского, понятнее ему не стало. «Ладно, потом. Поехали к Херцогу». «Гданка», — возбудился Петр Карлович, — «ты спросишь у него про путь к своему перу, а затем, разумеется, прикончишь этого ублюдка». «Конечно нет, я же тебе уже сказал 1 раз и больше повторять не буду, мне плевать на ваши разборки». Я встал с кресла и потянулся. «Скажи спасибо, что я вообще согласился с тобой работать. Если разобраться, так-то ты неприятный тип, детоубийца, продал душу демонам. Столько народа ни в чем не повинного погубил. Может быть, все-таки стоит тебя развеять, как это?» Не на шутку встревожился Градовский. «Это ведь когда было? Вот и помалкивай тогда», — посоветовал я ему. «Обойдусь без твоих советов». «Точно», — пробурчал Дориан. «Лезут тут всякие, куда их не просит». Глава 14. Несмотря на то, что я был уверен в положительном исходе разговора Лазарева с Херцогом, перед выездом я все-таки решил уточнить, мало ли, Кто их знает, этих иностранцев? Оказалось, что в этот момент Полина с Софьей были у нас в лавке и выбирали место, куда они отправятся этим вечером, и заодно обсуждали меню. Мои опасения оказались напрасными. Поначалу Данко сказал, что для него это слишком раннее время для встречи, но едва услышал заветный пароль, его настроение резко изменилось. Он без лишних разговоров согласился на мое время. «Кто такой Градовский?» – спросила Полина на прощание. «Ты меня с ним познакомишь при случае?» «Обязательно», – пообещал я, глядя на призрака, который расположился со мной в такси и с интересом смотрел в окно. «Еще бы, столько лет прошло с момента его физической смерти. Было чему удивляться. Кстати говоря, Петр Карлович держался до последнего и смог найти в себе силы, чтобы хранить молчание практически до самой мельницы. Лишь когда такси уже свернуло с основной дороги к постоялому двору, он вдруг спросил: «Максим, я вот все думаю, если я такой плохой, то почему ты вообще согласился взять меня к себе в помощники?» В его голосе явно чувствовалась вина. Видимо, за все эти годы я был первым, кто сказал ему, что раньше он был не самым милым парнем в этом мире. «Что за вопросы, Градовский?» — шепотом ответил я, стараясь не привлекать внимание водителя такси. «Я ведь тоже вроде как некромант. Кто, по-твоему, должен быть у меня помощником?» «Маленькая розовая фея, которая пукает фиалками. Не бери в голову, она у тебя и так постоянно пылает. Кстати, что за странный эффект? Тебе что, так лучше думается, когда мысли текут с огоньком?» «Понятия не имею. Это оно само так получилось, после того, как с демонами связался. Будь они прокляты». Вместе с Данко, Херцик встречал меня в той же комнате, в которой мы с ним виделись и в прошлый раз. Ничего не изменилось с тех пор. Здесь по-прежнему было так же душно, пахло благовониями, а в комнате царил желто-оранжевый полумрак. Едва Градовский увидел своего ненавистного врага, то завыл так, что у меня заложило уши, а затем начал крыть мистика самыми отборными ругательствами. Все это сопровождалось пируэтами вокруг полуголого хозяина постоялого двора, который молча курил свою длинную трубку и поглядывал на меня из-под шляпы со странной улыбкой. Наконец призрак устал и остановился на одном месте. В тот же момент произошла вот какая штука. Как это и раньше бывало с Данко, он вдруг замер и уставился в одну точку. Вот только на этот раз он выбрал именно то место, где находился Градовский. Голова подплыла к нему поближе и остановилась всего в полуметре от лица Херцога. Не знаю почему, но я был уверен, что в этот момент они оба видят друг друга. И если с моим новым помощником все было понятно, то что касается мистика. Атмосфера в комнате стала такой напряженной, что казалось, стоит сейчас зажечь спичку, и весь постоялый двор взлетит на воздух. Я подумал, что следовало ее немного разрядить, поэтому просто щелкнул пальцами, привлекая внимание к своей скромной персоне. Сработало. Данко скрутила в диком приступе кашля, и колокольчики на его шляпе весело зазвенели, а Градовский, бурча грязные ругательства, медленно поплыл в мою сторону. В конце концов он расположился над моим правым плечом, и к тому времени, как Херцог пришел в себя, совсем затих. Однако чувствовалось, что невидимые потрескивающие молнии, протянувшиеся от призрака к мистику, никуда не делись. Еще бы, после того, что произошло между этими двумя родами, было бы удивительно, если бы было как-то иначе. «Приветствую тебя, Максим Темников», — сказал Данко и поклонился мне. «Ты оказал мне большую услугу, гораздо большую, чем награда, о которой просил. С этого дня род Данко в большом долгу перед тобой». «Да», — кивнул я и устроился в то же самое кресло, в котором сидел в прошлый раз. «У тебя здесь творились очень темные делишки, это правда. Откуда ты узнал, что я с ними покончил?» «Я стал легче дышать», — сказал он, затем вскинул руки к потолку и несколько раз глубоко вздохнул. «Чувствуешь, каким чистым стал воздух в моем постоялом дворе? Так что я все знаю и без твоих слов. В его постоялом дворе, сукин сын», — недовольно пробурчал над моим ухом призрак. «Нет, все-таки нужно срочно отвести его к Ибрагиму на воспитание, чтобы тот обучил его правилам поведения верного помощника, умению держать рот на замке до тех пор, пока тебя не спросит одно из них. Причем далеко не самые последние по важности. Ты хотел передать мне привет от Градовского?» — заинтересованно спросил Херцог. «Да, он был очень недоволен, когда я уничтожал нависшие над мельницей проклятие», — сказал я. «Не раз вспоминал тебя горячими словами». Лицо мистика скривилось в злобной улыбке. «Могу ответить ему теми же словами и добавить кое-что от себя. Кровь за кровь. Хочешь послушать настоящую историю, Максим Темников? Спросил он и начал набивать свою трубку табаком. Интересно, почему эти двое так настаивают, чтобы я узнал, кто из них самый главный негодяй? Может быть, все-таки узнать, что там между ними произошло? Давай не сейчас, Херцик, покачал я головой. У меня не так много времени. Кое о чем я и так догадываюсь. Оба рода имели сильнейший дар в предсказаниях. На почве этого конкурировали и дошли до момента, когда было уже слишком поздно что-то менять. Ты умный парень, Максим Темников, кивнул Данко и раскурил свою трубку. Я правильно сделал, что связался с тобой. Таких, как ты, нужно иметь в друзьях. Недаром люди так много говорят о тебе. Надеюсь, ты найдешь время, чтобы все-таки послушать меня. Даже мне иногда хочется выговориться. Обязательно, пообещал я ему. Мне тоже, тут же напомнил о себе Градовский. Если ты решил выслушать этого мерзавца, то я тоже имею право на свою версию. Уверен, они будут отличаться. Почему-то я даже в этом не сомневался. У меня есть еще одна трубка. Я предлагаю ее только своим лучшим друзьям. Хочешь покурить? Спросил мистик. Нет, спасибо. Давай лучше про цикаваться поговорим, попросил я. Время позднее, а у меня еще на сегодня дела кое-какие. Ты обещал, что расскажешь мне про путь в серый мир. Херцик несколько раз глубоко затянулся, поднял голову к потолку и с шумом выпустил клубы дыма. Мне показалось, что на этот раз табак был с яблочным ароматом. Данко всегда держит свое слово, сказал он, и над ухом призрак вновь что-то пробурчал. Слушай, что ты будешь делать? В серый мир можно попасть только через тайные тропы, Максим Темников. Они находятся лишь в определенных местах, и просто так увидеть их нельзя. Надеюсь, сейчас ты мне дашь верное средство, которое поможет мне это сделать, предположил я. Вот, возьми, сказал он и взял со стола тонкую деревянную штуку, которую я сначала принял за одну из его палочек благовоний, которая была просто чуть больше остальных. Что это? Дудочка, разумеется, ответил мистик. В смысле, она станет твоим ключом в серый мир, Максим Темников, сказал Херцик. Когда ты начнешь играть на ней, тайные тропы в серый мир откроются. Разумеется, это нужно делать в правильном месте, иначе у тебя ничего не получится. Ну блин, обалдеть просто, сказал я, рассматривая тонкий деревянный инструмент. Но я не умею играть на дудочке. Я и на бубне-то не очень. Если что, особого умения от тебя не требуется, успокоил меня Данко. Это же необычная вещь. Тебе будет достаточно подуть в нее, а все остальное она сделает сама. Так что не переживай об этом. Это меняет дело, сказал я. А что делать потом? Где мне искать цикаваться? Вообще-то, когда мы с тобой договаривались, мы говорили лишь о том, что я расскажу тебе только про путь, сказал мистик. Но мы же с тобой уже друзья, поэтому я расскажу дальше. Он прямо меня осчастливил сейчас. Интересно, сам-то он знает, что, если бы он решил поиграть со мной в такие игры, то проклятие Градовского могло показаться ему детским садом по сравнению с тем, что я мог ему устроить. Жаль только, что после этого мельница вряд ли уже была бы таким милым местом. Но чего не сделаешь ради восстановления справедливости. Тем временем мистик сунул руку в карман и вытащил из него небольшую коробочку, которую протянул мне. «Возьми, Максим Темников, вот здесь зуб фиолетовой стрекозы», — сказал он. «Они водятся в сером мире. Я специально приобрел его для тебя. У нас торгуют компонентами из серого мира?» — спросил я, с удивлением рассматривая коробочку. «Что-то я раньше ни о чем таком не слышал. Еще бы мне не удивляться. Совсем недавно я не знал, что он вообще существует, а теперь, оказывается, у нас можно достать еще и компоненты оттуда. Где они используются, интересно знать. Многих вещей ты не знаешь, потому что они не входят в круг твоих интересов. Многих вещей, которые известны тебе, не знаю я», — сказал мистик. «Каждому свое, Максим Темников». «Ладно, допустим», — согласился я. «И что мне нужно делать с этим зубом? Когда окажешься в сером мире, ты должен будешь сжечь его. Цикавац почувствует дым и сам придет к тебе», — объяснил Херцик. «Дам тебе один совет. Не стоит сразу выдергивать из него перья. Предупреди, что это ты позвал его, и скажи для чего. Так вы быстрее найдете общий язык между собой». «Спасибо за совет», — сказал я и спрятал коробочку в карман. «Что с местом? Ты сказал, тайные тропы есть только в особых местах. Где-нибудь рядом с Белозерском есть такое. Ты что-нибудь слышал про Черозеро, Максим Темников?» спросил Данка, затем выколотил пепел из своей трубки и начал набивать ее заново. «Угу», — кивнул я, припомнив, что пройдет еще немного времени, и как только снег перестанет таять, то придет пора отправляться туда за прахом кашалота. Оно находится недалеко от Лепиного Бора. «Правильно», — сказал мистик и разжег трубку, теперь аромат был вишневым. «В километре от него есть хрустальная поляна, на которой стоит три больших белых камня. Они похожи на куски соли. Вот они тебе и нужны. Тебе придется сыграть на дудочке рядом с одним из камней, чтобы увидеть тайную тропу. Вот оно что. Значит, рядом с Чаразиром еще и путь в серый мир находится. Может быть, именно поэтому оно такое, с особенной энергией и необычными растениями вокруг? Скорее всего, именно так и есть. Скажи, Херцик, а этими тропами можем пользоваться только мы, или существа из серого мира тоже пользуются ими?» Спросил я и покрутил в руках дудочку, только сейчас заметив, что по всей ее длине тянутся тонкие узоры. «Вполне возможно, что это даже неизвестная мне вязь. Интересно, что скажет Люфик на этот счет? Если демоненок не врет, то он как раз закончил с моим прошлым заданием, так что у него сейчас куча свободного времени. Тропы – это путь в две стороны, Максим Темников. Думаю, тебе понятен мой ответ», – сказал Данка, выпуская клубы ароматного дыма. «Постарайся до Нового года решить свою проблему, а потом верни мне дудочку. Мне она может понадобиться на Рождество». «Договорились», — сказал я и встал с кресла. «Мне нужно знать что-нибудь еще. Никогда не спи в сером мире, останешься там навсегда», — предупредил меня Херцик и опустил голову, спрятав лицо под шляпой. Судя по всему, таким образом он дал понять, что наш разговор окончен. «Очень хорошо, между прочим, мы и так с ним слишком долго разговаривали, а мне еще на базу теней заскочить нужно было, а потом еще к деду за своими вещами. Так и в Китиш опоздать недолго. Сказать, что ребята удивились Градовскому, это было бы очень мягко. Они просто были в полном шоке, когда я притащил к ним призрака, да еще представил его как кандидата в свои новые помощники. Ну еще бы, только утром они сражались с Петром Карловичем, а спустя несколько часов он уже вновь стоит перед ними как ни в чем не бывало, да еще я прошу их забыть все былое. Тут даже Болотников, которого трудно было чем-то удивить, смотрел на Петра Карловича, выкатив глаза от удивления. «Он встал на путь исправления», — сказал я, после того, как уже во второй раз рассказал призрачному отряду, как так вышло, что голова Градовского сейчас парит перед ними. «Поэтому я оставлю его здесь до конца недели, чтобы за это время вы познакомились и стали ближе. Судя по хмурым лицам, я не был уверен, что этого времени хватит, но ничего, как-нибудь притрутся». Поначалу они и сами притирались друг к другу довольно долго, так что всему свое время. Оставив Градовского с остальными, я отозвал в сторонку турка и попросил его проводить меня до такси. «Ибрагим, к тебе у меня будет отдельная просьба». «Слушаю, мой господин. Научи этого демонопоклонника правильно вести себя, хорошо, как дикарь, честно слово, по сравнению с тобой, просто варвар». «Благодарю вас, мой господин», — по голосу турка было слышно, что ему приятно. «Была бы моя воля, я бы вновь вернулся в старые добрые времена». Немного помолчали. «Почему вы не дождались, пока я вам подыщу более подходящего помощника?» — спросил Ибрагим. «Вы же хотели кого-нибудь из бывших убийц чудовищ. Зачем вам сдалась эта бесполезная черепушка? Во-первых, ты слишком долго искал. Я понимаю, что ты хотел как лучше и просто подыскивал мне наиболее достойного из всех, но всему есть предел», — сказал я, и это было правдой. «С того момента, как я впервые попросил об этом турка, прошло уже достаточно много времени. Во-вторых, не такой уж он и бесполезный, как ты говоришь. Градовский обладает некоторыми уникальными талантами. Спорными, конечно, но уникальными. Мне будет интересно посмотреть, что из этого выйдет». «Ну, если вы так говорите, мой господин». «Да, именно так. Я намерен дать ему несколько месяцев испытательного срока, после которых приму окончательное решение», — сказал я. «Поэтому сделай, пожалуйста, то, о чем я тебя прошу». Я сказал Градовскому, что существуют некие правила поведения, которым ты его научишь. «Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду». «Разумеется, мой господин. Сделать из него нормального КХМ-призрака, верно? Чтобы не орал, когда его не просит, и спал по ночам». Тем временем мы подошли к воротам. Я поблагодарил Ибрагима за помощь и поехал к деду за своими вещами. На мою удачу, Софьи не было, она еще не вернулась со встречи с Полиной, иначе мне пришлось бы рассказывать про свои приключения, и потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы выехать в Китиж. А так уже через несколько минут я снова был в машине и махал деду рукой на прощание. Оказавшись в машине, я выдохнул и посмотрел на время. По идее успеваю. Вот это выходные. Завтра понедельник и последняя неделя перед каникулами. Круто же. О, нет, это же репетиции танца начнутся. Кто их вообще придумал, я понять не могу. Великое Московское княжество. Москва. Имение барона Жемчужникова. В кои веки выдался вечер, когда Игнатий Михайлович сидел в своем любимом кресле и спокойно спал. Причем крепко так спал. Такое нечасто ему удавалось. Все какие-то дела, хлопоты. Так что моментом он пользовался с полной самоотдачей, отчего даже похрапывал. Судя по улыбке на лице барона, снилось ему что-то хорошее. Пытаясь улечься еще удобнее, он поерзал в кресле, и в этот момент один из его телефонов зажужжал. Это был не тот аппарат, на который ему стал бы звонить, например, князь, однако Жемчужников имел привычку отвечать на все звонки. Вот даже на незнакомые, такие как этот. Он положил телефон перед собой, хрустнул плечами, растянув руки в стороны, и лишь потом ответил на звонок. «Слушаю. Добрый вечер, Игнатий Михайлович», — поприветствовал его незнакомец. Голос был спокойным, твердым. Судя по всему, его собеседнику было чуть больше 40 или что-то около того. Отвечать барон не стал и ждал продолжения. С какой стати ему это делать, собственно говоря? Звонившему известно его имя, а он пока не имеет понятия, с кем говорит. «Меня зовут Давид Олегович Астахов», — представился собеседник. «Возможно, мое имя вам ничего не говорит. Вы глава наемного отряда «Кленовый лист» в Белозерске», — прошипел барон. Жемчужникову показалось, что в динамике что-то скрипнуло. «Надо же, вы поразительно информированы, господин барон», — сказал Астахов. «Давайте к делу. Что вам угодно от меня? Игнатий Михайлович, у меня для вас есть очень важная информация. Мне кажется, она вас заинтересует. Вы хотите ее продать, что вы и в мыслях не было. Я тешу себя надеждой, что, возможно, между нашими наемными отрядами найдутся точки, по которым мы могли бы сотрудничать», — робко предположил Давид Олегович. «Вдруг, может быть, выкладывайте, что там у вас, потом видно будет», — сказал Жемчужников и потер шею. Интуиция подсказывала ему, что больше поспать в этот вечер не удастся. Глава 15. Судя по оживлению в столовой во время завтрака, даже не скажешь, что сегодня было утро понедельника. То, что я видел, больше походило на пятницу. Обычно в начале новой учебной недели все происходило не так оживленно. Однако всему есть свои объяснения, были они и для этого. Для начала, в столовке после продолжительного больничного наконец-то появились братья Лизуновы. Они сидели за своим столом и с глуповатыми улыбками смотрели по сторонам. На первый взгляд ничего не поменялось. Они всегда выглядели так, как будто в детстве им не подвезли немного мозгов. Но если присмотреться повнимательнее, «Леха, тебе не кажется, что братишки как-то не очень понимают, где находится?» — спросил я у Нарышкина, который почему-то выглядел так, будто всю ночь глаз не сомкнул. «Что-то такое есть», — кивнул княжич и пожал плечами. «Может быть, это они так от болезни отходят?» «Думаешь, возможно», — сказал я, глядя на немного помятых братьев. «Надеюсь, они не станут еще тупее, а то придется от них подальше держаться. Могут и ножичком пырнуть при случае, что с них взять». Как бы там ни было, а появление Лизуновых вызвало очень бурную реакцию учеников. Некоторые подходили к ним, чтобы подбодрить и похлопать по плечу. Кто-то приветливо махал рукой, но хватало и тех, кто изображал из себя кусок таящего желе. В общем, было весело, и появление братьев незамеченным не прошло. Собственно говоря, как и исчезновение Шуйского, который сменил их на посту моих врагов в медицинском блоке. После пятничного происшествия Мишку в очередной раз упекли туда, чтобы разобраться, что к чему, не находится ли бедолага под воздействием каких-либо чар. Понятное дело, что никто и ничего не установит, хотя бы потому, что уже и в самом деле не находится. Да и пользуюсь я не чарами, а проклятиями. Как выяснить, кто их на него наложил? Эту новость тоже, само собой, обсуждали весьма оживленно. Лёшка вчера приехал в школу раньше меня, так что знал кое-какие подробности. Впрочем, я бы не удивился, что Нарышкин знал бы массу подробностей по этому делу, даже если бы прикатил в школу пару минут назад. Понятия не имею, как ему удавалось добывать информацию. Я подозревал, что у него на каждом курсе имеется как минимум пара-тройка шпионов, которые докладывают ему обо всяких делишках, которые происходят в школе. Кстати, это не шутка. Дриан тоже склонялся к тому же мнению и считал, что княжич очень правильно делает, если и в самом деле заводит себе осведомителей. По его мнению, информация – это одна из немногих вещей, за которую никогда не жаль отдать денег, даже если это всего лишь сплетня. Так вот, Лёшка рассказал, что, оказывается, вчера в Китеж приезжали родители Шуйского. Наверное, хотели забрать своего юного гения домой, но уехали без него. Видимо, Мишка горел желанием во что бы то ни стало сплясать на осеннем балу. Собственно говоря, это была последняя и самая главная новость, которая не давала всем спокойно завтракать. Бал же не только был праздником сам по себе, он ведь еще означал, что началась последняя учебная неделя перед каникулами. Это значит, что задавать будут меньше, спрашивать будут меньше, да и вообще круто. Каникулы же, тем более самые первые, а их дожидаешься больше всего. Первые школьные месяцы всегда такие нудные. «Ты сам-то, чего кислый такой?» – спросил я у Нарышкина, когда он пытался привести себя в порядок уже третьей чашкой кофе подряд. Такое ощущение, что всю ночь не спал. «Почему же, спал? 2 часа, по-моему», — ответил он и зевнул. «Занят был, Макс. Я же теперь председатель медики все-таки, сам понимаешь. И что с того? Или в вашей могучей организации принято не спать по ночам?» — спросил я, осмотрел кекс с клюквой и откусил с той стороны, где было побольше ягод. «Рассказывай, какие там у вас еще забубоны?» «Отвали», — Макс усмехнулся Нарышкин. «Просто я же председатель. Я сказал, что до среды придумаю логотип и девиз, понимаешь? А, ну да, дело серьезное», — кивнул я. «Без девиза что за жизнь? Так, мучение одно. А без логотипа вообще, вход сразу в петлю». «Макс, вообще-то я серьезно с тобой разговариваю», — нахмурился Нарышкин. «Да ладно, не злись, я шучу», — сказал я и запил кекс какао. «Так поручи логотип дизайнерам каким-нибудь вашим. Ну тем, которые нам по новому магазину в волшебном базаре все делали. Они тебе логотип в 2 счета нарисуют. Тоже придумал, из-за такой ерунды ночами не спать». Кстати, неплохая мысль. В уставших глазах княжича появились радостные искорки. «Вообще-то, я хотел сам, но ты прав. Почему бы не обратиться к профессионалам? Вот и я тебе о чем», — сказал я и сунул остатки кекса в рот. «Ты бы лучше придумал, как сделать так, чтобы на осеннем балу танцы каким-нибудь концертом заменили. Что это тогда за бал получится?» — хмыкнул Нарышкин и посмотрел в сторону стола, за которым сидела его ненаглядная Кречетникова со своими подружками. «Макс, танец – это же почти фехтование, только с небольшими нюансами». «Ну да, скажешь тоже, с небольшими. Чтобы справиться с охватившим меня волнением, я решил расправиться с еще парочкой кексов», — а княжич тем временем рассказывал, кто и с кем пойдет на бал. По его мнению, на некоторые пары следовало обратить внимание. Лёшка считал, что они не случайны, и вопрос об их будущем браке фактически уже можно считать решенным. Не знаю, как ему удавалось запоминать все эти хитрые переплетения, но он легко с этим справлялся. Обращал мое внимание на некоторые из них с тем, чтобы я их запомнил, как наиболее удачные, и советовал иметь их в виду. Понятия не имею, зачем мне сейчас нужна была эта информация. Ладно бы еще в будущем, но они еще даже не женились. Мне кажется, Нарышкин иногда перегибал палку со своей страстью запоминать все это множество родословных, от которых голова пухнет. После бессонной ночи аппетит у княжича был не очень, так что он ушел немного раньше меня. Зато у меня денек вчера выдался что надо. Толком я не ужинал, так что после пары кексов решил слопать еще один и заполировать все это дело желе. Так, чтобы наверняка. Едва я поставил поднос на стол и собирался сесть, как увидел на своем стуле лист бумаги, сложенный в несколько раз. Записка, надо же. Наверное, Собакин решил собрание Змеиного Ордена устроить, что-то давненько его не было. Однако я ошибся. В записке шла речь не о собрании. Вот что там было написано. «В 9 часов вечера, возле зеленого лабиринта, если не засышь». Я посмотрел по сторонам, пытаясь отыскать взглядом того, кто мог бы ее оставить, однако никого подозрительного не увидел. На первый взгляд все занимались своими делами, и никто на меня не пялился, а из моих прямых врагов в столовке вообще никого не было. Странно, кексов мне что-то перехотелось, и я решил ограничиться одним желе. Вообще-то, волнительно, на самом деле. Возле лабиринта назначали встречи те, кто хотел выяснить между собой отношения. Обычно там происходил какой-нибудь серьезный разговор или мордобой. Причем дело гораздо серьезнее, чем обычная драка в школьном парке или что-нибудь в этом роде. Так вот, меня на подобные мероприятия еще пока никто не приглашал. Интересно, кому это захотелось пригласить меня на обстоятельную беседу? Лизуновым, что ли? Спросил я у Дариана, собирая ложкой желе со стенок креманки. «Ну ты даешь, Макс», усмехнулся мой друг. «Я думаю, что с задачами такой сложности ни один мудрец во вселенной не справится, не то что я. Невозможно угадать, кому в ките же вздумалось выяснить с тобой отношения. Так что не забивай себе голову, мой мальчик, вечером узнаем». Легко сказать, но трудно сделать. Как о таком можно забыть? Мысль о предстоящей встрече возле лабиринта не выходила у меня из головы до самого вечера. Пришлось даже Лёшке сказать, что у меня голова болит, когда он в очередной раз упрекнул меня за ужином, будто я его не слушаю. Так оно и было. Волнение, смешанное с любопытством, просто переполняли меня. С трудом дождавшись нужного времени, я пошел в сторону лабиринта. Хотя мне это и стоило определенных трудов, я пытался идти не слишком быстро, но и не медлить особо. Сложное дело. Так обычно идешь и идешь, а тут еще думай, как оно со стороны выглядит. Лабиринт был немного в стороне от школьного парка и в это время года не особо пользовался популярностью. Лавочек здесь было раз-два и обчелся, фонарей тоже немного. Мрачноватое местечко. Самое то, чтобы набить кому-нибудь морду без особых свидетелей. Тут даже небольшая площадка имелась, которая будто специально для этих целей была сделана. Небольшой круг шагов 10 в диаметре, вокруг которого весной и летом цвели красивые ярко-синие цветы, а в центре стоял деревянный щит с гербом Китежа. Если щит убрать, то получался отличный ринг. Несмотря на кажущуюся простоту текста записки, Дариан считал, что вся эта встреча могла быть какой-нибудь хитроумной ловушкой. Правда, он не знал, кто мог ее мне подстроить, но был уверен, что на всякий случай я был обязан надеть магическую броню. Я решил обойтись без нее, однако ауры на себя повесил. В одном он все же прав. Гадать особого смысла не было, но кроме моих старых школьных врагов не было никого, кто мог бы назначить мне встречу возле лабиринта. Ну а если это так, то ауры против них не помешают. Эти способны на любую подлость. Вскоре я услышал голоса. Это заставило меня немного напрячься. На всякий случай я расстегнул куртку, чтобы, если что-то пойдет не так, мне было удобнее доставать мечи. Клацнул защелками футляров. Вообще-то, днем у меня была мысль сказать о записке Лешке и взять его с собой на всякий случай, но я решил, что это будет как-то нечестно. Почему-то из текста записки я понял, что со мной хотят поговорить один на один. Теперь же я чувствовал себя так, как будто пришел с ножом на перестрелку. Не то чтобы я сомневался в своих силах, просто ощущение какой-то несправедливости, что ли. Как-то это было несерьезно. «Пацаны, вон он идет. Ох ты, а судя по голосам, ребята-то постарше меня будут, да и ростом повыше. Неужели я кому-то из старшекурсников не угодил?» Кстати говоря, голос одного из них мне показался смутно знакомым. По-моему, я его где-то слышал. Парней было трое. Когда до них оставалось несколько шагов, двое из отошли в сторону, оставив меня один на один с самым высоким из них, который при ближайшем рассмотрении оказался Артемием Огибаловым. Мы познакомились с ним, когда Костя Собакин представлял членов Змеиного Ордена друг другу. Ну и какого черта ему надо, интересно знать. Что-то я не помню, чтобы мы с ним хоть как-то еще пересекались на школьных дорожках. «Привет, Темников», — поздоровался он, однако руки не протянул. «Значит, все-таки где-то я ему наступил на больную мозоль. Даже интересно, и тебе не болеть, Огибалов? Что это тебе по ночам не спится?» Спросил я и посмотрел на двоих парней, которые стояли неподалеку. С того расстояния, где я стоял, их лиц не было видно. Однако то, что Артемий пришел со мной навстречу не один, говорило о том, что он меня побаивался. Не знаю, о чем пойдет дальше наш разговор, но этот факт придал мне дополнительной уверенности в себе. Хотя не могу сказать, что и до этого я сильно переживал. Волновался, не более того. «Не спится, значит», — процедил он. «Сам не спишь и другим не даешь?» — спросил я. «Дружков своих за собой водишь, или у них тоже бессонница? Слушай, я бы на твоем месте не нарывался, Темников, как бы чего ни случилось, без советов твоих обойдусь, сказал я и на всякий случай проверил, на мне ли сейчас смертельная тень. «Выкладывай, зачем звал, или я обратно в общагу потопал». Артемий помолчал немного, окинул меня взглядом с ног до головы и презрительно скривился. «Значит, ты у нас решил переквалифицироваться в школьного Казанову, Агибалов? Я что-то не пойму. Ты как чувствуешь себя? Пока я вообще не понимал, о чем идет речь, хотя мыслей в моей голове носилось достаточно. Темников, ты в дурака-то не наряжайся. Решил свои ручонки к молодой княжне протянуть?» — спросил Артемий и издевательски подмигнул. «Ну как же, сам Темников, молодая звезда Российской империи, друг Нарышкина и все такое. Решил, что можешь теперь и Курусовой шары подкатить, да, на бал ее пригласить, то да се, а там, глядишь, и свой род получится с княжеским связать. Да, Максимка, ах вот оно в чем дело. Так этот осел подумал, что я к Прасковье решил клеиться. Вот идиот. Нет, ну правда. Стоп, это если он меня пригласил для этого разговора, значит он сам на нее виды имеет, так, что ли? Это не про него ли Урусова говорила, что приглашает Темникова на бал, чтобы к ней всякие придурки не клеились? Ты чего ржешь? — с угрозой в голосе спросил Агибалов. «По-твоему, я сказал что-то смешное? Не твоего ума дело», — ответил я. «Вот я только у тебя забыл спросить, смеяться мне или нет». После того, как я понял, что здесь происходит, Артемий резко начал меня бесить. К Прасковье я, конечно же, был абсолютно равнодушен. С таким же успехом я мог пойти на осенний бал с Амирентой. Возможно, это было бы даже веселее. Однако, сам факт того, что кто-то пытался указывать мне, что я должен делать, внутри меня все просто клокотало от бешенства. Агибалов подошел ко мне на шаг, он был выше на голову, поэтому я смотрел на него снизу вверх. Наверное, со стороны это выглядело так, как будто взрослый парень решил нападать малолетке. Впрочем, так оно и было, вот только имелся один нюанс. Желания не всегда совпадают с возможностями. Он не решился сделать решающий шаг, хотя где-то в глубине души я очень хотел, чтобы Артемий оказался посмелее. «В общем, я тебя предупреждаю, Темников, не уберешь свои ручонки от Урусовой, я из тебя их выдерну, понял? Хотелось бы на это посмотреть», — ответил я. Мы еще немного посверлили друг друга взглядами, а затем мне это надоело. Я развернулся и пошел обратно в общагу. Шагая по школьной дорожке, я поймал себя на странной мысли. Сейчас мне хотелось не только попасть на осенний бал, но и разучить какой-нибудь танец. Причем не самый простой, какой-нибудь такой, от которого у Агибалова начнется нервная изжога. Вот завтра Нарышкин лопнет со смеху, когда я ему расскажу эту сложную любовную историю. Жаль только одного, что Артемий вместе с нами в Змеином Ордене. Теперь наше совместное пребывание там делалось несколько сложнее. Во всяком случае, совместные операции так совершенно точно. После встречи возле лабиринта я немного продрог, поэтому, как только вернулся в свою комнату, решил сходить в ванную и немного согреться. Что же, в общем и целом, можно сказать, вечер удался. По крайней мере, меня впервые пригласили на беседу к лабиринту. Приятно. Однако это была лишь часть вечера. Я надеялся, что вторая его часть будет еще приятнее. Самое время проверить, как там Люфик справился с книгами, и что такое этот самый аракт. Как следует выкупавшись, я надел свежую одежду, подумал над тем, что был бы не против найти в плетеном шкафу берлоги еще один кусочек шоколадного торта, и уже собрался туда отправиться, как вдруг мне на глаза попалась дудочка. Не знаю почему, но в этот момент мне захотелось ее испробовать. Один раз, чисто ради эксперимента. В течение дня я несколько раз думал о том, как должна звучать мелодия, которая открывает тайные тропы, и меня просто разбирало от любопытства услышать ее. Из-за событий последних нескольких часов я о ней забыл, но после того, как она попалась мне на глаза, и речи не могло быть о том, чтобы я отправился в берлогу, не узнав таинственной мелодии. Тем более, что я все равно собирался взять ее с собой и отдать на изучение Люфику. Осторожно, стараясь ненароком не повредить изящный деревянный инструмент, я уселся на кровати поудобнее, сконцентрировался, чтобы не пропустить ни одного чудесного звука ненароком, набрал в легкие воздуха и слегка подул в дудочку. Раздался оглушающий рев, наподобие тех, которые издает теплоход, когда заходит в порт. Несколько раз мне приходилось слышать, как это происходит. Хотя нет, теплоход по сравнению с этим просто ребенок, Здесь же, я смотрел на треснувшие стекла на окнах своей комнаты и слушал звон в ушах, пока эхо гуляло по всему общежитию. Лишь через несколько минут я услышал, как в мою дверь кто-то тарабанит, и в стену тоже, и в пол, и по потолку, по-моему, кто-то стучит. Так, надо сдаваться, пока мне дверь не выломали к чертям собачьим. Я осторожно спрятал дудочку в ящик стола и открыл дверь, за которой стояли злобные дежурные и еще человек 10 учеников. «Темников, ты что, совсем охренел?» – спросил один из дежурных, у которого от злости слюна летела во все стороны. «Игра на музыкальных инструментах после 8 вечера запрещена, тем более на трубах. Половину общежития перебудил. Да я и не играл», – уверенно соврал я и распахнул дверь пошире, чтобы всем было видно. «И трубы у меня никакой нет». Глава 16. Я подождал несколько минут, пока дежурные осмотрят мою комнату. В этот момент они были похожи на жирафов, которые вытянули шеи и с любопытством рассматривали все вокруг. Самое интересное, что войти в нее никто из них не рискнул, хотя если бы кто-то из них попросил, я бы не отказал, пусть смотрит. «Странно, звук явно шел из твоей комнаты», озадаченно сказал один из них и посмотрел на меня с таким видом, как будто я был самым большим лгуном Китежа за всю историю его существования. «Только не говори, что все мы здесь дураки». «Я и не говорю», пожал я плечами и обвел взглядом хмурые лица, по некоторым из которых явно было видно, что перед тем, как они здесь оказались, ребята уже собирались лечь спать. «Я просто сказал, что не играл на музыкальных инструментах и никакой трубы у меня нет. Просто я решил провести небольшой эксперимент с заклинанием звуковой магии, а он сработал чуть громче, чем я рассчитывал, вот и все». «Звуковой магии?» – недоверчиво спросил дежурный и прищурился, а за его спиной послышались недовольные шепотки. «Никакой звуковой магии не существует, что это за хреновина такая? Раньше, может быть, и не существовало, а сейчас уже, можно сказать, существует. Ты же сам слышал одно из заклинаний совсем недавно», — сказал я и посмотрел на учеников, толпящихся в коридоре. «Вот и ребята подтвердят». Примерно на минуту все замолчали и молча переглядывались. Нужно было чем-то заполнить затянувшуюся паузу, и я решил всем сообщить вот что. «Можете меня поздравить, сегодня вы все стали свидетелями рождения нового вида магии, звуковой. Я стал на путь познания и добился грандиозного успеха», — гордо сообщил я и для придания большей эпичности моменту, поставил одну ногу на стул. «Сделан первый шаг и преодолена первая ступень, но я не буду на этом останавливаться. С сегодняшнего дня я намерен ежеминутно заниматься звуковой магией и посвятить ей все свое свободное время». Судя по кислым лицам ребят, эта новость стала для них очень неприятной неожиданностью. Я думаю, каждый из них сейчас думал лишь об одном: как же хорошо, что скоро каникулы. Ну и надеялись, что за время каникул эта идея выветрится из моей головы. Надо лишить их всякой надежды. «Я намерен не бросать своих занятий на каникулах», торжественно сообщил я, «и сразу же после их окончания я продемонстрирую вам свои успехи. Думаю, это будет нечто грандиозное». Мне показалось, я услышал тихие сдавленные стоны в задних рядах учеников, которых заметно прибавилось за последние несколько минут. «Нельзя шуметь в неурочное время», – растерянно сказал дежурный, не припомнив никаких запрещающих пунктов насчет звуковой магии. «Сказано же, нельзя в неурочное. Я завтра на тебя докладную напишу. Сколько угодно. Такие дуболомы, как ты, всегда стоят на пути развития магической науки», — сказал я и с негодованием захлопнул дверь. «Это было очень сильно, мой мальчик», — похвалил меня Дриан, пока я прислонил ухо к двери и с интересом прислушивался, что там происходит. «Твоя речь меня настолько вдохновила, что я и правда подумал, а не заняться ли нам с тобой какой-нибудь научной работой. Тоже мне придумал». «Ну а что?» — не сдавался Мор. «Помнишь, Рябинина тебе что-то такое предлагала? Напишешь одну статейку про этого шалопая Теретия, потом вторую, что-нибудь легенькое, например, методы воспитания живых деревьев при помощи кнута и пряника, или что-нибудь такое. Гармонизация отношений между конструктами и живыми деревьями, как норма современного магического общества. Там, глядишь, на конференцию какую позовут. Не мешай, Дриан, дай послушать, о чем там в коридоре говорят». Пристал с конференциями своими. К сожалению, ничего интересного в коридоре не происходило. Народ о чем-то переговаривался между собой, но о чем именно, разобрать было сложно. Слишком тихо они говорили. Эх, жаль, конечно. Зато я с довольно большой вероятностью мог предположить, что в ближайшее время меня точно никто трогать не будет и можно спокойно отправляться в берлогу. Никто не захочет меня лишний раз беспокоить, чтобы я вдруг снова не надумал экспериментировать со звуковой магией. Было и еще кое-что, в чем я был более-менее уверен. Скорее всего, завтра меня ждет встреча с Орловым. Думаю, Ивану Федоровичу будет интересно позадавать мне вопросы насчет моих изысканий. Ну и новая сплетня в Ките же появится, как без нее. Но это все завтра, а на сегодня у меня еще планы. Теперь я относился к Дудочке более уважительно и старался брать ее как можно бережнее. Если она еще раз извергнет из себя подобный звук, то стекла в моей комнате вылетит все до одного. Сейчас, мне кажется, половина из них все же осталась без трещин. Вжух. На этот раз я был практически уверен в том, что с моего последнего визита сюда, внешне берлога никак не поменялась. Все осталось на своих местах. Никаких новых прудов, ручейков или чего-то в этом роде. Даже шкатулка Люфицера стояла на своем месте. Пока еще я только начинал постигать законы, по которым работает это измерение, поэтому каждая мелочь была для меня важна. Сейчас я отметил для себя, что, по крайней мере иногда, берлога остается стабильной и не меняется. Это хорошо. Самое время отметить это открытие шоколадным тортиком, кусочек которого я заказывал перед прибытием сюда. Я подошел к плетеному шкафу, распахнул его и уставился на пустое место, где в прошлый раз стояла тарелка с тортом. Хм, ни торта, ни тарелки. Значит, не такой уж стабильный, как я думал. Да и конфет, по-моему, стало немного меньше. Странно, конечно. Кто слопал мои мишки на севере, интересно знать. Не Люфик же. Не могли же они сами по себе исчезнуть. Или могли? Хороший вопрос, между прочим. Кстати, Макс, смотри, светящиеся прожилки на стенах пещеры как будто немного потускнели. Обратил мое внимание Дриан. Я подошел поближе и провел по стене пещеры рукой. Похоже, мой друг прав. Они и в самом деле стали менее яркими, и если так, тогда что это значит? Мне кажется, берлога обладает какой-то собственной энергией, которую она тратит каждый раз, когда выполняет твои желания, сказал Мор. Например, перестроить здесь все под твои хотелки. Угу, согласился я. Может быть, не только на это, но еще и на то, чтобы восстановить мои силы. Кстати, хотелки не только мои, если что. По-моему, кто-то совсем недавно заказывал сокровищницу высшей категории, ты случайно не помнишь кто, а кто-то останавливал время, мстительно напомнил мне мой друг о последнем эксперименте. Так что не надо тут с больной головы на здоровую перекладывать. Оба хороши. Согласен, сказал я и взял пару конфет, пока они полностью куда-нибудь не исчезли. Будем считать, что все оказалось не так радужно. Однако, не все так плохо. Правильно, смотри, сокровищница никуда не делась. Сад с водоемами тоже на своих местах. Просто теперь берлоге нужно будет подкопить немного энергии, а нам нужно всего лишь выяснить, как быстро она это делает. Смотри-ка, ты начинаешь правильно мыслить, мой мальчик. Как приятно видеть, что мои уроки не проходят даром, обрадовался Дриан. Теперь остается надеяться, что ты и в самом деле окажешься прав. Разве может быть иначе? Напрягся я. Конечно, запросто может случиться так, что энергия берлоги не подлежит восстановлению. Радостно сообщил мне Мор, затем выждал немного и дополнил. Но это вряд ли, конечно. Лично я очень сомневаюсь в этом. Просто хотелось немного пошутить. Тоже мне, шутник нашелся. Я сунул в рот конфету и пошел к шкатулке, где меня дожидался Люфик. Удивительно, но на этот раз демоненок не спал, а что-то там бормотал. Надо же, оказывается, он и правда иногда все-таки работал, а не валял дурака или дрых как сурок. Едва я присел рядом с его красивым домиком, как он вдруг недовольно спросил, что ты мне принес, гайка треугольная. Во-первых, для начала здороваются, напомнил я ему. В ответ демоненок шмыгнул носом и промолчал. Что-то новенькое. Так и будем молчать? Спросил я. Бунт. Некоторое время в шкатулке ничего не происходило, затем послышалась какая-то возня, сопение и вновь обиженный голос Люфицера. Ты не держишь своего обещания, хозяин. Да говори ты толком, что случилось. У меня сегодня день рождения, козявка с плесенью. А ты мне какую неделю вкусненькое обещаешь? Засопел он. Жопа жадная, только работать заставляешь. Вот, держи, сказал я и протянул ему конфету. Мои любимые, я правда не знаю, ешь ты такое или нет, но мне нравится. Из шкатулки вылезла маленькая синяя ручонка, схватила конфету и утащила ее внутрь. Через несколько секунд послышались чавкающие звуки. Судя по всему, Люфик сожрал ее прямо с бумажкой. Еще через пару секунд чавканье прекратилось. «Ну вот, совсем другое дело. Вкусная штучка», — одобрил демоненок. «Как называется? Мишка на севере», — с улыбкой сказал я, довольный тем, что вовремя подоспел с угощением. «С днем рождения тебя! Это еще успеешь, бобрики-домики. У меня день рождения через 2 недели, так что еще такую штучку принесешь». «Ты что, опух, демон синезады? Как это через 2 недели?» Я схватил шкатулку и только каким-то чудом не запустил ее в пруд. «Получается, ты меня просто надул». «Погоди-ка, не кипятись», — пищал он. «Что значит, просто надул? Совсем не просто. Ты же мне давно обещал что-то вкусненькое». «Макс, ну чисто технически он прав», — осторожно сказал Дориан. «Как ни крути, а на конфету он точно заработал. Он же не виноват, что у тебя проблемы с памятью». Я еще какое-то время смотрел на домик демоненка, который недовольно сопел внутри и наконец сдался. «Черт с ним. Насчет дня рождения он меня, конечно, обманул, что и говорить, но так-то Дориан прав. Я давно обещал Люфику что-нибудь вкусненькое принести. Значит, через 2 недели хрен тебе, а не Мишка на севере, понял?» Спросил я у него и поставил шкатулку на камень. «Это будет тебе уроком за обман».